Сергей Николаевич, очень любопытная информация, которую неплохо было бы услышать ваш комментарий. Известно, что мозг, пожалуй, самый важный орган человека, никто с этим не спорит. Он управляет нашим телом, он отвечает за наше сознание и эмоции. Мозг – это, собственно, и есть человек. И так долгое время считали все ученые мира, пока в правиле не появилось исключение, заставившее ученых пересмотреть этот постулат. Что имеется в виду? Один жизнерадостный американец по имени Карлос Родригес живет практически без мозга. У него нет лобных долей, да и вообще мало что есть в черепной коробке после страшной автокатастрофы. Но он ничем не отличается от других людей, когда носит шапку. Существует также описанный случай 16 века, когда анатомировали мальчика, скончавшегося спустя 3 года после тяжелой травмы черепа. При вскрытии у него не нашли мозга. Когда он жил эти 3 года, никто не знал, как он их прожил. Ряд ученых полагает, что существует так называемый брюшной мозг. И действительно, в желудке и кишечнике около 100 миллионов нервных клеток, куда больше, чем в спинном мозге, например. Что до Родригеса, то личность его совершенно не изменилась после того, как у него удалили больше 60% головного мозга. Не изменилась память и когнитивные способности. Чем же он думает в таком случае? Ответить на этот вопрос ученым еще предстоит. Дело в том, что раньше такие факты просто замалчивались, потому что когда наука встречается с абсолютно необъяснимым фактом, который не встраивается в общую теорию, то тогда либо разрушается вся теория, либо факт нужно уничтожить, замолчать и игнорировать. По этой схеме очень много замалчивается и игнорируется фактов вопиющих. Почему наука так себя ведет? Потому что наука ведет себя как религия. Любое развитие – это соединение противоположностей. Нужно признать, что человек – это тело, и человек – это не только тело. Религия говорит о душе, наука говорит о теле. Когда наука и религия соединятся в диалектическом единстве, не уничтожая друг друга, вот тогда мы будем иметь полную картину мира. А так у нас есть религиозная картина мира, научная картина мира, и одна никак не стыкуется с другой. Так вот, самый большой орган человека – это не мозг, и самый важный – не мозг. Самый большой орган – это кожа, 30% веса тела, а самый важный орган – это душа. Вот без души человек жить не может. Вопрос, где душа находится? Сколько столетий искали, говорили, селезенка, голова, район груди, сердце, чего только нет. Я уже, так сказать, лет 20 я говорил о том, что человек воспринимает первичную информацию кишечника. Божественная информация идет в район пупка. То есть первое звено обработки информации кишечник и только потом головной мозг. Я помню, как меня еще критиковали. Лазарев с ума сошел. Говорит, что, так сказать, мозг не главное, а кишечник важнее мозга. Но первичная информация обрабатывается кишечником. Дело не в 100 миллионах нервных клеток. А дело в том, что энергетический кишечник важнее головы. Ведь человек появился как кишечная трубка, я об этом давно писал. Поэтому наши самые базовые древние структуры, они работают на главную и базовую информацию. Исследование показывает, что, так сказать, мы говорим кора, подкорка. Я всегда считал, что кора – это что-то такое огромное, мы же думаем корой. А подкорка – это что-то такое маленькое. Вот кора – это 2,5 сантиметра, а все остальное – это подкорка. И кора, как ученые говорят, в среднем появилась 60 тысяч лет назад. А жили тогда мы, пардон, чем мы думали? То есть, то, что, так сказать, думает наука, это несколько отличается от того, что думает религия. Так вот, главная информация, во-первых, перерабатывается кишечником. Кишечник в этом плане первичен, а потом уже мозгом адаптируется. То есть, стратегическая информация берется кишечником. А тактическое же переваривается мозгом. Это первое. Второе. Человек, если просто даже Библию почитать, появился как душа. Бог вдохнул душу. А душа-то, значит, была до того, как появилось физическое тело. То есть, говоря простым языком, душа первична. Что такое душа? Скажем так, душа – это подсознание, душа имеет полевую структуру. Я давно говорил о том, что у человека есть два генотипа – полевой и дублирующий его физический генотип. То есть наши гены физические, они только дублируют нашу полевую структуру. Соответственно, есть человек невидимый, духовный, душевный, есть человек видимый, плотский. То есть, опять же, тема единства борьбы противоположностей. Когда умирает человек плотский, точно они же живут в одном ритме. Человек душевный продолжает жить дальше. Он идет в загробные миры, там, совершает трансформацию. Кстати, все отмечают, что когда человек умирает, есть понятие тоннеля. То есть человек как будто в туннеле оказывается, и он начинает лететь. То есть, так сказать, смысл этого тоннеля, или человек, вот, ощущение, что он умер, все закрылось, и вдруг все как бы открывается, но уже в другой реальности. Знаете, как, почему это происходит? Потому что когда умирает тело, выключается, сознание умирает вместе с ним. И потом идет переключение сознания, связанное с телом, на сознание первичное, связанное с душой. Это сознание мы видим одновременно полем и физическим телом. Так вот, когда физическое тело распадается и связано с ним сознание, идет некоторое время для включения первичного сознания, которое мы также думаем, чувствуем, видим. И человек иногда, духовный, развитый, он этого не ощущает. У него ощущение, что он как был, так и остается. Хотя это уже другой человек. А человек приземленный, с разрушением, он долго мучается, он в момент переключения у него может растянуть достаточно долго. Так вот, смысл этого заключается в том, что человек – это есть соединение двух противоположностей. Человек живет, думает, чувствует полем, человек живет, думает, чувствует тело. И вот эти две половинки едины, взаимодействуют, но с разрушением тела просто одна отделяется и продолжает существовать дальше. Меня, кстати, в прошлом году приглашали Ассоциация психологов Лондона. И один из вопросов, который мне написали, это что такое личность человека. Почему? Потому что это краеугольный момент. Без понятия личность мы не можем сказать, ответить на главные вопросы философии и религии. Кто мы такие? Откуда пришли? Куда идем? Существует около 20 теорий личности, и значит не существует ни одной личности. Потому что личность человека всегда связывалась с мозгом. А мозга нет, а личность остается. Тогда вопрос, где эта личность находится? В животе. Он тоже, знаете, сказать, что личность человека – это его живот, мягко говоря, странно, правильно? На самом деле душа находится в животе. А вот душа и дает информацию подсознания, которая переключается на обработку физическую кишечника, а потом всех органов и уже головного мозга. Вот в чем связана ситуация. Почему раньше было гадание там, на органах, на печени? Печень работает на опережение. Печень видит будущее. Потому что печень связана с кишечником и выходит на душу через живот. Так почему говорят «жизнь, живот» одно и то же вот в славянских языках? «Жизнь, живот» одно и то же. Потому что первичное наше сознание находится, связано с животом. Оно находится в животе частично, оно находится в подсознании, в душе. Но душа выходит на главный контакт. У души есть много точек, около 5-6 точек соприкосновения. Под ногами, над головой. Здесь несколько аспектов. Но главный аспект – соприкосновение души. Прямо пупка живот. И вот все крутится вокруг этого. Поэтому человек без мозга, если у него в виде исключения активность включается, включается активное его первичное состояние, он может прекрасно существовать. И даже без, с проблемным кишечником. Потому что просто включается активная полевая структура. Для того, чтобы понять, что такое человек, нужно соединить науку и религию. Только одна наука, исходящая из первичности мозга и тела, никогда не будет иметь четкой картины о том, что такое человек, как он развивается. Потому что если мы не знаем, что такое личность, тогда мы не можем сказать, что такое патологическая личность или что такое нормальная. Мы не можем говорить об изменении характера человека, если мы не знаем, что такое личность. Поэтому на самом деле за вопросом, что такое эго, я и личность человека, кроется очень много вопросов. Это вопрос патологии и нормы, это вопрос нашего будущего, это вопрос и существования государства, потому что любое государство – это совокупность личности. Если мы не знаем, что такое гармоничный человек, разве мы можем говорить о гармоничном государстве? У нас сейчас главная проблема нынешняя погибающей цивилизации, знаете в чем? У нас нет модели общества, каким оно должно быть. Нет. Ни одна социология, ни одно ответвление не дает хотя бы приблизительной картины, каким должно быть гармоничное общество. Почему? Потому что мы не знаем, каким должен быть гармоничный человек. Но вот я, может быть, в конце года все-таки поеду в Лондон, проведу там семинар с психологами, и вот эту тему, в принципе, может быть, я заранее как-то начну излагать, чтобы, потому что, я так понял, за один день и за два ее не изложишь. Но вот главные аспекты, как бы вот я сейчас потихонечку начинаю говорить, чтобы легче было воспринять эту информацию. Так вот, есть мозг или нет, это вопросы тела. А душа есть всегда. Вот если душа выключается, тогда начинает выключаться мозг. Многие тяжелые заболевания, которые сейчас, так сказать, у детей, аутизм, шизофрения и так далее, и так далее, это как раз уже проблемы на более глубоком уровне. Почему они не лечатся? Это вопросы души. Сергей Николаевич, на своем форуме и на сайте вы обратились к своим читателям с просьбой задавать вам каверзные вопросы. Какова цель этой просьбы? Ну, поскольку диалектически нас мыслить не научили, то у нас, как правило, критика превращается в оскорбление или уничтожение. Или наоборот, если я, так сказать, положительно отношусь, критика недопустима. А каверзные вопросы подразумевают диалектику. Человек ко мне хорошо относится, но при этом хочет задать какой-то сложный или критический вопрос. Вот это и есть диалектика, а там, где есть противоположности, там есть истина. Да. Хорошо. Сергей Николаевич, в своих книгах вы учите нас правильно реагировать на ситуации, возникающие в жизни, правильно проходить их. Удается ли вам самому выполнять то, чему вы нас учите? Во-первых, не удается, потому что у меня другая схема. Обычно человек на своем опыте все проходит, а потом своему опыту учит. Мне нужно было бы прожить несколько тысячелетий, чтобы научить тому, что я увидел. Это у меня информация, как бы теория опережает практику. И это даже последние года два стало проблемой, потому что я как бы уже более-менее все стал понимать, и моя практика, мои личные изменения стали отставать. И это превратилось в серьезную проблему. Поэтому я всех предупреждаю, что я исследую какую-то проблему, потом я сам же вместе, так сказать, со своими знаниями пытаюсь меняться, я всех предупреждаю, я как репортер. Сказать, я могу где-то заблуждаться, чего-то не понимать, и мои зигзаги все отражены в книгах, я ничего не убираю. Потому что есть откровения, приходящие свыше, когда человек говорит, вот я получил, я не сомневаюсь. А есть исследования, когда человек имеет право на ошибку, на повторение и так далее. Вот я 20 лет этих или 30 ползу, пытаюсь понять мир, и об этом я всем сообщаю. Но в последнее время я пришел к выводу, что гораздо больше внимания нужно уделять как раз вопросам самовоспитания, изменения. Почему? Потому что, скажем, если говорить о любви к Богу, это вопрос скорости. То есть чем больше любви, тем больше скорость у машины. То есть первая передача, на которой мы начинаем, потом мы отказываемся от нее, выжимая сцепление, переходим на вторую передачу, потом мы отказываемся от нее, переходим на третью, и это процесс изменения. То есть если я на первой передаче начну ехать со скоростью больше 100 км, у меня мотор сгорит. Так вот, если человек говорит о непрерывной любви к Богу, но при этом не меняется, он может сойти с ума. У него начнет бешено расти гордыня, он может тяжело заболеть. И в принципе все это я на себе в какой-то степени испытал. Тогда я начал говорить о том, что без изменений собственных, без понятия человек тела, духа, души и так далее, сказать, только теория, может быть опасной. И очень важный аспект пошел, сказать, если раньше говорил о конфликте с прошлым, как правильно принять прошлое, сейчас я говорю о том, как правильно принять и настоящее, и будущее, как правильно конфликтовать с настоящим и будущим. А для этого нужно меняться, реально меняться. Сергей Николаевич, у вас существует понятие о том, что человеку не дается взаимное чувство или не дается испытать радость отцовства, материнства, потому что человек к этому не готов. То есть что-то есть в нем, в его душе такое, что возможность такую ему закрывают свыше. Хорошо, это понятно. Была еще такая фраза про то, что если у женщины неправильные ориентиры, то дьяволят ей рожать не позволят. Однако, существуют ведь супруги с больной ревностью. Некоторые из них убивают своих любимых из ревности. Как так получается, что им дается возможность быть с любимым, жить в браке и между тем уничтожать его как морально, так порой и физически? А также вопрос по теме бесплодия. Рожают ведь далеко не самые гармоничные женщины. В целом оба родителя. И горделивые, и ревнивые. И бывает, что рождаются люди с отклонениями вроде Чикатило, маньяки, извращенцы. Этим далеко не гармоничным родителям, породившим монстров, дается возможность быть родителями. Почему такое бывает? Я это объяснил достаточно просто. Если нет, мы многослойны. Мы внутри можем быть чисты. Это залог нашего физического здоровья и благополучной судьбы, то есть энергия, любовь внутри и в душе есть. А снаружи, поскольку у меня все сходит с рук, у меня высокая энергетика, у меня любви много остаточной в душе, я хулиганю, меня не наказывают. То есть законы вселенские, они очень интересно устроены. Наказывается не человек, а тенденция. То есть человек нахулиганил, весь род умер. Потому что тенденция идет по роду, и истребляется тенденция, а не человек. Мы-то все примеряем к физической оболочке, а на тонком плане мы все едины. Поэтому, в принципе, если человечество идет не в ту сторону, то за грехи одного человека может погибнуть и все человечество, мы все едины. Вот это нужно осознать. Но также 10 святых могут спасти город. Поэтому что получается? Рожают люди негармоничные часто. Они негармоничные, смотри, у них внутренний запас есть. И самое главное, они могут быть не гармоничны по отношению к людям, но гармоничны по отношению к Богу. Обратите внимание, люди умные, образованные, богатые, сейчас имеют одного ребенка. А остальные, алкоголики, вообще падшие люди, плодятся и плодятся. Почему? А потому что первые живут головой, а вторые живут душой. Их не научили, как правильно себя вести, но они живут душой. И они начинают размножаться. Потому что душа важнее сознания. Самое правильное сознание, оно никогда Бога не познает. Я, знаете, недавно мне рассказали, как размножается свекла. Вот растут листья, а чтобы были семена, семян вот так вот посадите свеклу, семян не будет. Знаете, что нужно сделать? Разрезать свекло на две части и посадить землю. Вот там разрезанное даст семена. То есть пока нас ущемляют, мы плодимся. Как только у нас все хорошо, мы не хотим иметь детей. Вот если бы человек вечно жил, у него детей бы не было. А зачем детей? А так он живет не вечно, он себя должен продолжить. Чем хуже человеку, тем больше у него тенденция к размножению. Чем ему лучше, тем меньше у него эта тенденция. Поэтому наши понятия о добре и зле, они очень относительные. И когда мы говорим, вот там такая, сякая, человек снаружи может быть очень хорошим, он 20 лет хороший, опять просто жизни и весь его род, это люди, которые отрекались от любви, предавали, там делали аборты и прочее, изменяли друг другу. Этот-то хороший, но нутро гнилое. И у него нет детей. Ну что делать? Поэтому не надо, так сказать, слепать внутреннее и внешнее. Мы внутри всегда, как правило, совершенно другие от нашего внешнего вида. А сейчас большинство людей, пардон, гнилые внутри, цивилизация умирающая. Так что я об этом говорил. Выживать будут святые. Вот те, кто пошел четко в направлении любовь, забота о душе, готовность потерять жизнь ради любви и ради души, вот те могут переломить ту гибельную тенденцию, которая сейчас идет у всех. Если я осознаю, что в принципе за поступком каждого человека по отношению к тебе стоит Бог, то нужно ли перебирать и вспоминать каждую ситуацию в прошлом и прощать до 17-го колена? Недостаточно ли осознания того, что человеком двигала божественная логика, и ему, может, приходилось ломать свою человеческую логику, быть порицаемым всеми, потерять свой статус, какой-то комфорт и поступить с тобой так, как требует твое внутреннее состояние? Или это получается слишком общее, и нужно дробить свою жизнь и прорабатывать каждую ситуацию? Можно вообще не смотреть. Человек просто понимает, что все в прошлом от Бога, значит, ненавидеть нельзя, осуждать нельзя, сожалеть нельзя. Все, понимаете, не зря Христос говорил притчу о винограднике. То есть человеческая логика отличается от божественной. Мы же не видим всех связей. Мы видим связи только наши логические. Они никогда не дадут понимания реальной ситуации. Поэтому, но все, что совершается, имеет высший смысл, имеет высшее, можно сказать, направление к благу. Все направлено на спасение души. Поэтому внутри на осуждение мы не имеем права. Вот это нужно понять. Это первое. Второе. Можно просто понять, что в прошлом божественная воля, и не надо его пересматривать. Но понять это почувствовать. Так вот один с первого раза почувствует, другому нужно перелопатить главные события несколько раз, и тогда он почувствует. А третьему нужно несколько лет копаться, и тогда он почувствует. А четвертый начинает меняться сейчас, ему тогда даже прошлое не надо смотреть. Все зависит от человека, насколько он готов меняться и насколько он готов ощутить божественную волю во всем. Вопрос, связанный с ведами. Веды – это древний и очень авторитетный источник информации. Вы и сами с этим согласны. В Ведах говорится о трех гунах: гуне невежества, гуне страсти и гуне благости. Почему в ваших исследованиях не упоминаются эти гуны? Почему вы не рассматриваете их влияние? И почему так много расхождений между диагностикой кармы и ведами? Ведь расхождения затрагивают и душу, и дух, и инстинкты, и очень многое другое. Ведические проповедники нынешние говорят, что ваша информация верна на 20%. И ссылаются они при этом на книги, в которых информация дана в художественных образах. А ваши исследования опираются на ваш личный анализ в области тонких планов. В данном случае обе стороны ведь не могут быть правы одновременно. Что-то будет ошибочно или не так? Это большой комплимент, что на 20% только нужна моя информация. Если, так сказать, люди раковые, тяжело больные, выздоравливают, если характер меняется, и выздоравливают дети, меняется характер детей, меняется судьба, сохраняется семья, и все это на 20%, представляете, если, так сказать, больше будет процентов, что тогда должно быть? Поэтому уже этих 20% достаточно, чтобы 97% людей, читавших, сказали, что у них изменения. 63% реальные изменения к лучшему. Поэтому, значит, перспектива для роста есть, это радует. Это первое. Второе. Насчет моих исследований. В той же Бхагавад-гите, ведической, сказать, которая является жемчужиной ведической культуры, сказано: лучше плохая, но своя дхарма, чем хорошая, но чужая. Поэтому можно говорить, не понимая, копируя какой-то другой опыт, а можно пытаться все-таки через свой опыт познать какие-то знания. На самом деле я понял и я убедился в том, что никогда человек не развивается через чужой опыт. Человек берет чужой опыт, преломляет его через свой, и вот только тогда идет познание. Если у тебя нет своего опыта, ты никогда не познаешь чужой опыт. Идет соединение чужого и своего. Все нужно пропускать через себя. Поэтому вот именно тогда, когда я провел свои исследования, достаточно мучительно, тяжело, я сначала начал понимать, о чем говорится в Новом Завете, потом в Ветхом Завете, а сейчас я начинаю понимать, о чем говорится в Ведах. И когда я читаю Бхагавад-гиту, для меня практически, все моменты становятся понятным. Хотя раньше это был абсолютно просто темный лес. Так вот, насчет того, что есть гуна невежества, гуна страсти и гуна благости. Есть три вида энергии. Я об этом не, я это читал, но я не приходил к этому в результате своих исследований. Я приходил к тому, что у человека есть тело, дух и душа, и пытался соотнести, что важнее. И только недавно я понял, что гуна невежества – это человек, привязанный к телу, гуна страсти – это человек, привязанный к уму, а гуна благости – это человек, привязанный к душе. И таким образом все начинает совпадать, коррелироваться. И когда я читаю Бхагавад-гиту и начинаю перечитывать Новый Завет, вдруг я понимаю, что то, что говорил Христос, и то, что сказано в Бхагавад-гите, это одно и то же. По сути, и даже где-то по форме, это одно и то же. Поэтому мои исследования помогли мне понять то, о чем говорится в Ведах, и перевести на, язык, скажем, Бхагавад-гиты, есть какие-то сложнейшие аспекты ведической философии, перевести достаточно легко на тот язык, которым я пользуюсь. Вот еще одно уточнение, вопрос, связанный с терминологией. Что означает «душа связана с временем»? Вы часто повторяете. Разве душа не вне времени, по крайней мере, божественная ее часть? Человек троичен. Бог создал человека по образу и подобию своему. Значит, человек троичен. Человек – это физическое тело, подчиняющееся времени и живущее во времени. Человек – это полевая структура, подсознание, душа, которая живет уже во времени, но не очень ей подчиняется, где-то управляет временем. И человек – это высшая трансцендентная часть, которая над временем, за пределами времени и за пределами всего. Все нормально. Очень каверзный вопрос. Откровение Иоанна Богослова. А еще будет некто, который сначала позовет, а потом оставит. Причем определенно это не относится к Антихристу, а именно про человека. Сергей Николаевич, не о вас ли речь? Опять комплимент. Позовет и оставит. Опять комплимент мне такой. Дело в том, что я мечтаю о том, чтобы оставить. Мечтаю позвать и оставить. Потому что если я не оставлю, то, так сказать, я буду загораживать перспективу. Я должен сообщить то, что я знаю, и дальше должны люди пойти сами, без меня, самостоятельно. А для этого нужно оставить. Чтобы переключиться на вторую передачу, нужно отказаться от первой. Нужно нажать на сцепление, отбросить прошлое первую, и тогда перейдешь на вторую. Закон отрицания отрицания. Поэтому, еще раз хочу сказать, моей целью, когда я писал книги, было то, чтобы люди, прочитавшие мои книги, потом отказались от них, взяв суть. Для того, чтобы поступить в университет, нужно отказаться от школы. Иначе будешь всю жизнь сидеть в 10 классе. И это не лучший вариант. Поэтому я считаю это большим комплиментом, если я сумею. Вот как раз-то я сейчас, рискуя жизнью, чувствуя себя неважно, все-таки провел какой-то, сказать, довел информацию, потому что я чувствовал, что я не могу оставить очень много нерешенных вопросов. Вот. И вот это как раз то, против чего я всегда шел, против что я всегда хотел преодолеть. Это, сказать, моя цель, чтобы люди от меня не зависели, чтобы они получили мою информацию, взяли из нее главное и, сказать, забыли обо мне и обо моей информации. Высокие чувства относительно нашей национальной принадлежности, то есть чувство патриотизма. В каких своих проявлениях опасны для человека, достигшего уровня единобожника? Ветхозаветные примеры и примеры из мусульманского мира, они понятны. Чувствуется, что в наше время требования свыше другие. Душа выбирает родиться как представитель отдельного народа, хотя по жизненным обстоятельствам это тоже может меняться. Там брак, гражданство, усыновление и тому подобное. То есть это весьма относительно. Соответственно, наверное, не так уж и важно, где эта тонкая грань между светлым чувством патриотизма и единством со всеми людьми. Как не навредить любви в душе, будучи патриотом? Дело в том, что человек тела и духа всегда выбирает либо левое, либо правое. Поэтому он обречен на жесткий конфликт. И нерешаемый часто конфликт. И развиваться не может человек тела и духа. Поэтому что получается? Он противоставляет либо государство, либо, скажем, божественная воля. Либо государство, либо семья. И отсюда куча бед и проблем. А на самом деле патриотизм – это отождествление, единение с государством. Это великолепно, это развитие человека. Сначала есть наше индивидуальное эго, которое без родителей умрет, останется в животном начале. И один Маугли не заговорит. Поэтому наша личность без семьи не может развиваться. Она просто исчезнет. А семья необходима, правильно? А что такое, так сказать, народ и родина? Это большая семья. Значит, это еще больше возможностей для развития. Поэтому, когда идет естественный процесс познания, расширяющийся, это нормально. Но когда я себя ставлю на первое место и забываю о Боге, это гордыня, а дальше сумасшествие и смерть. Когда я семью ставлю на первое место, это ревность, а дальше распад и болезни. Когда я свой народ или свое государство ставлю на первое место, забывая обо всем, о других, то это называется национализм, или нацизм, или богоизбранность, и так далее, и так далее. Просто все должно быть расставлено на свои места, и тогда будет гармония. А существует понятие в семейной жизни. Мужчина – голова, женщина – это шея. Так кто же тогда виноват, что мужчина периодически смотрит на ляму? Поворачивает голову посредством шеи. Понимаете, сказать, есть идеальный вариант, о котором говорится в Библии. Измены ни к чему ни хорошему не приводят. То есть все логично. Но дело в том, что когда женщина забывает о Боге, когда мужчина забывает о Боге, и когда они начинают поклоняться телу, благополучной судьбе, рассудку, сознанию, то тогда идет лечение через болезнь, через неприятности, через потери, унижение и так далее. Если этого не будет, может быть смерть. Поэтому несовершенный человек, он должен испытывать проблемы. Без этого просто он не выживет. Ну как и совершенный, просто у несовершенного они более жесткие. Поэтому если женщина внутренне привязывается к мужу, она его своей привязанностью может убить. И тогда он начинает гулять, чтобы просто выжить, где-то очищая невольно ее и в какой-то степени себя. Поэтому, если человек гармоничный, то тогда вот все, сказать, все эти внешние дисгармонии, она как бы уходит. И в этом плане женщина, она действительно, для женщины главная семья, для мужчины главная работа. Поэтому для мужчины, скажем так, сказать, женщина тяготеет к привязанности, к ревности. И в этом плане, когда мужчина из семьи убегает на работу, он в какой-то степени женщину балансирует. А чем балансируется мужчина? Потерей работы, потерей жизни, угрозой жизни. То есть все привязанности рушатся. А женщина должна выживать. Потому что она должна детей, так сказать, родить, она должна с ними выживать. Поэтому, в принципе, привязанность у женщины больше, чем у мужчины. Мужчина чаще готов пожертвовать жизнью. Почему ей женщин на алтарь не напускали? Потому что душа привязанная, она о Боге забывает. И в этом плане, когда начинаются войны, катаклизмы, то мужчины тогда обретают свое мужское начало. А когда долгий период мира идет, мужчины как-то в какой-то степени деградируют. Но нам нужно научиться просто не деградировать в условиях мира. Вот рецепт, как не деградировать в условиях мира, он как раз в христианстве изложен. Нужно конфликт переместить внутрь себя, нужно в себе объединить противоположности. Тогда, даже когда нет неприятностей, ты развиваешься, потому что у тебя отрицательные и положительные эмоции присутствуют внутри одновременно. Вот это и залог развития в условиях мира. А пока человек отождествляет себя с телом или сознанием, такого развития быть не может. Небольшое добавление к этому же вопросу. Вот вы все время говорите и повторяете, что поведение мужчины определяется внутренним состоянием женщины. Тогда получается, что вся ответственность за отношения лежит только на женщине. А что вы говорите мужчине, когда он вас спрашивает? И еще вопрос. Бывает ли так, что после вашей диагностики вы говорите, у вас все в порядке? Я как сантехник, я настроен только на проблемы. Вот. И говорить, что все в порядке, такое бывало, но достаточно редко. Приходят люди с проблемами. Человек не приходит похвастаться тем, что у них хорошо. Это первое. Второе. Я говорил, танго танцует двое. Мужчина зависит от женщины энергетически. Он внутренне, подсознательно воспринимает ее как мать. То есть внешняя энергетика у женщины сильнее, физическая. А мужчина более силен в тонкой энергетике. Поэтому у них разная степень, они зависят друг от друга, но разная степень зависимости. Вот в чем проблема. Мужчина – это существо стратегически мыслящее, а женщина – тактически. И одно дополняет другое. Поэтому женщины стратегически не развиты. Это нормально. То есть женщина будет прекрасным дизайнером, но плохим архитектором. И вот в этом плане, в плане стратегии, мужчины всегда опережали. Почему? Потому что для того, чтобы стратегически мыслить, нужно отрешиться от настоящего. Аскетизм, отрешенность, готовность умереть и прочее. Тогда возникает стратегия. Но для женщины аскетизм, готовность умереть и отрешенность недопустимы. Даже голодание длительное, вредное для женщины. Поэтому женщина другая схема, тактическая. И вот они дополняют друг друга и живут, развиваются. Другое дело, что мужчина у женщины обучается тактике, а женщина у мужчины стратегии. Потому что, в принципе, мы должны жить в двух режимах. Но в принципе, мужчина стремится к стратегии, а женщина к тактике. Вот это и та диалектика, которая существует. И с развитием у женщины все больше должна быть уходящая вперед стратегия, у женщины все больше тактики. Когда идет деградация, идет наоборот. Мужчина уходит к тактике, женщина к стратегии, начинается гоголь-моголь. Это называется унисекс, то, что мы видим сейчас. То есть мужчины перестают быть мужчинами, а женщины – женщинами. Мужчины перестают мыслить стратегически, женщины перестают мыслить тактически. Женщины становятся мужиками, они идут, лезут в политику, в бизнес, мужчины лезут на кухню. В результате возникает существо среднего рода, которое побеждает на Евровидении. Сергей Николаевич, вопрос по Нагорной проповеди. Непонятно место в этой проповеди. Но да будет слово ваше «да-да», «нет-нет», а что сверх того, то от лукавого. Поскольку в мире царствует диалектика, как же можно исполнить эти слова Христа? Нужно вспомнить, что он до этого говорил. Он говорил, не клянитесь. Не клянитесь ни небом, ни небом, ни землей. А евреи клялись. И я на прошлом разговоре говорил о том, что есть понятие сшибка. Когда внутренняя позиция человека одна, а внешняя другая. Происходит сшибка и начинается распад. Вот сейчас в Европе устроили эту сшибку. Тысячелетняя заповедь требует одного, а нынешняя структура государственная проповедует другое. У человека разрушаются все душевные стратегические ориентиры, у него остается только животный ориентир. Поесть, кусок хлеба, секс. Это есть, ему наплевать на все остальное. То есть людей таким образом превращает в животных. О чем говорил Христос? Вот есть такая забавный рисунок. Стоят два человека, перед одним шестерка, перед другим девятка. И каждый с пеной рта доказывает, что он прав. А на самом деле правы оба. Вы согласны? Так вот, когда человек клянется, он клянется, это ориентируясь на сознание, он говорит, я клянусь, что, так сказать, земля круглая, а земля не круглая, она тороидальная. Значит, он лжет перед Богом. Клятва – это есть абсолютная достоверность того, что он говорит. А наше сознание никогда не знает истинной природы. Поэтому любая клятва, вот я клянусь, что будет то-то. Но это голова моя думает, а в подсознании это то-то выглядит по-другому. Идет ошибка. Поэтому, когда человек клянется, я клянусь там, что, сказать, завтра будет то-то и то-то. То есть я уже управляю завтрашним днем. Представляете, что это такое? Я вмешиваюсь в завтрашний день, я управляю всей Вселенной, потому что я утверждаю, что завтра будет то-то и то-то. Представляете, что это такое? Я клянусь, что я выполню свое обещание, говорит человек. То есть Бог попытается вмешаться, но Бог ничего не смог сделать. Я же поклялся, я выполню свое обещание. И вот клятва выполнить обещание – это есть борьба с Богом. К чему это приведет? В программе самоуничтожения в рамках целого народа. Сергей Николаевич, тогда очень вот он сейчас возник, этот вопрос, потому что в нашей практике жизненной существует, по-моему, две формы клятвы. Это у медиков и когда человек вступает на пост президента и в армии. Да. Нет ли здесь нарушения? Или все-таки эта клятва в каких-то вещах клятва, необходима? Это очень серьезно. Клятва – это есть что-то непреложное. Поэтому Христос говорил об опасности клятвы. Угу. Если целый народ допускает возможность клятвы, этот народ получит программу самоуничтожения. Обратите внимание, судьба еврейского народа. Вы знаете, почему он выжил и сохранился? Потому что еще 100 лет назад евреи жили в гетто. Были презираемы и униженным народом. Еще 100 лет назад. 2000 лет они были унижены. Только поэтому они выжили. Сейчас начинается трагедия еврейского народа. Унижения нет. А через схему Холокоста вообще не унижение, а уважение, сострадание и так далее. Идет разложение еврейского народа. Идет повальное неверие в Бога. В Израиле молодежь в Бога не верит. Идет катастрофа, которую не хотят люди замечать. Вчера, так сказать, встречались Проханов, ведущий Соловьев. И Соловьев говорил о том, что весь еврейский народ разделяется на две части. Одна, так сказать, демоническая, которая только деньгами живет и которая ведет к уничтожению человечества, и другая верующая. Так вот, верующая часть все меньше. И всего-навсего одна из причин. Человек считает, что он может, имеет право клясться. И дальше начинает бороться с Богом. Проблема. Мне пока еще непонятен такой момент. Как правильно любить человека и в то же время воспитывать его? Если человек совершает преступление, я должна сначала сохранить к нему любовь, а потом воспитать. Но ведь это процесс не мгновенный, а человек продолжает грешить и совершать преступление. То есть я сохраняю любовь, но в то же время наблюдаю, как он продолжает совершать преступление. Я помогаю своей душой, но не ему. Или я его жестоко наказываю, сдаю властям, и это помогает любви в его душе, но не в моей. А почему не в моей? А почему наказание и, сказать, сдача властям? Сказать, если ваш ребенок может кого-то убить, вырос, может кого-то убить, вы его все равно будете любить, но вы остановите, потому что когда он кого-то убьет, он убивает и свою душу одновременно. Поэтому научитесь любить человека, жестко относясь к нему. Просто в вашем понятии не могут соединиться диалектически два процесса. Что любовь не исключает наказание. Наказание – это есть воспитание, наказ. Мы привыкли считать, что любовь – это только благо. Если любишь, то значит наказание исключено. Если любишь, ущемление другого исключено. Но ведь человек – это не тело. Когда мы считаем, что человек – это тело, вот тогда любовь означает неприкосновенность тела. А человек – это душа. А чтобы спасти душу, нужно периодически ущемлять и тело, и сознание, и судьбу. Поэтому как раз-то, когда любишь человека по-настоящему, когда понимаешь, что он душа, и когда понимаешь, что ты душа, тогда наказание, ущемление не исключаются, а не просто где-то необходимые, ограничения. Что такое аскеза? Это есть ущемление, ограничение своих животных моментов. Без аскезы вера в Бога тоже, так сказать, недолго живет. Поэтому здесь просто неправильное, непривычное мышление. Любовь не исключает наказание. Любовь подразумевает воспитание. А воспитание, это в первую очередь идет как? Как помочь душе? Ущемив тело и сознание. Ущемив, ограничив себя в еде, в сексе, в алкоголе, в удовольствиях, в благополучных каких-то аспектах судьбы, чтобы душа жила. А когда ты начинаешь жить, поклоняясь телу и благополучию, то душа начинает умирать. Что мы и видим в западной цивилизации. В ваших исследованиях есть вывод. Иисус не Бог, а человек, который имел веру и почувствовал божественное в себе наиболее ярко. Но Божья частица есть в каждом из нас. Тогда с чем связано воскресение Христа? Почему никто из простых верующих смертных или хотя бы какие-то святые больше никогда этого не повторили? Ну, во-первых, Лазарь тоже воскрес. И тоже через 3 дня. Значит, мы можем говорить о тенденции. И Саи Баба в Индии оживлял людей умерших тоже через 3 дня. Но это... Во-первых. А во-вторых, были, так сказать, апокрифы, их около 70 Евангелий. Евангелия от Марка, Матфея, Иоанна. А были Евангелия от братьев Иисуса Христа, но они не вошли, потому что там ничего не говорилось о 2 вещах. О непорочном зачатии и о воскресении. Поэтому тело воскресения не исключено, появилось чуть позже. Утверждать это мы не можем. Это первое. Второе. Почитайте Библию. Там сказано, Христос говорил, станьте сынами Божьими. Он говорит, я Сын Божий, и всех призывает стать такими же, как Он. Дальше Он говорит, будьте совершенны, как ваш Отец Небесный. То есть Богу можно уподобиться, ощутив свое единство с Ним. Чего нет в иудаизме. Евангелие от Иоанна, станьте сынами Божьими. То есть Христос пришел всех научить и почувствовать, что у нас есть высшее истинное Я. А в иудаизме есть только одно Я, вот связанное с телом. А Христос сказал, у вас есть не только это Я, но есть высшее Я. Поэтому вы дети Божьи. Вспомните, так сказать, в каких позициях Иоанн Креститель, вот скажем, должен погибнуть еврейский народ, вернее, государство Израиль. Его можно спасти. Человек приходит и в первых, вот Филим, во-первых, в любой книжке всегда зерно предшествует всему. Вот идет квинтэссенция, суть спасения еврейского народа. В устами Иоанна Крестителя и Христа. Знаете, как выглядит? Не говорите, что отец ваш Авраам, отец ваш Бог. Что это означает? Это означает, не думайте, что вы есть только физическое тело, а понимаете, что вы не только физическое тело, но в первую очередь дети Божьи, то есть вы, ваша душа вечная, это ваше истинное Я. То есть наличие 2 противоположностей в человеке. Об этом говорит Иоанн Креститель и Христос. Фактически одними и теми же словами. Вот он секрет, так сказать, христианства. Но об этом же говорит и Бхагавад-гита, о том, что есть высшее Я, которое может относиться к нашему низшему Я хорошо, а может относиться плохо. В связи с этим еще одно уточнение. Девушка пишет, на дисках «Выздоровление души» и в семинарах часто встречаются 2 фразы, которые вы произносите. «Бог есть любовь» и вторая «Я есть любовь». Мой мозг тут же анализируя выдает «Я есть Бог». Это происходит автоматически, как при решении системы уравнений. Если равны составляющие справа, то равны составляющие слева. Что с этим делать? Меня такой вывод очень пугает. Боюсь дальше смотреть семинары и слушать диски. Правильно делает. Не надо ей пока смотреть семинары и слушать диски, пока она не поняла главного. Мы по сути своей божественны, и мы по сути своей несовершенны. У нас 2 «Я». Мы троичны. Если Бог создал человека по образу и подобию своему, у нас есть внешнее «Я», есть внутреннее «Я», есть трансцендентное «Я». Поэтому, если мы считаем, что наше «Я», идем в рамках иудаизма, что наше «Я» — это только наше сознание и тело, то тогда мы говорим, что «Я» есть любовь, у нас начинает бешено расти гордыня. А дальше начинается проблема. А я должен 2 процесса параллельно одновременно ощутить. Мое истинное «Я» вечное и божественное, но я его не всегда чувствую и понимаю. А мое внешнее «Я», оно изначально грешно, и это совершенно верно. Оно несовершенно и всегда будет несовершенным. Его нужно сдерживать, обуздывать. И оно кратковременно, оно появляется, исчезает, как взмах крыльев бабочки. Вот когда я понимаю, что мое истинное я вечное, а мое кажущееся истинное внешнее, оно мимолетно, сиюминутно и ничтожно, вот тогда, когда я говорю, что я есть любовь, то подразумевается, что мое истинное есть любовь, а мое внешнее я, оно грешно. Изначальный грех вот в этом плане применим. Оно несовершенно, оно утрачивает любовь, и оно должно стремиться к любви, воспитываться любовью и меняться через любовь. Вот в связи с этим очень интересный момент. Я читал книжку профессора Осипова, называется она «Стать святым». Он говорит об очень опасной ереси. Эту ересь один из монахов нового Афона, вернее, старого Афона греческого, высказал. Он говорит, мы все время каемся, посыпаем голову пеплом, мы все время ощущаем свою ничтожность. И у нас в душе не просыпается любовь, у нас только, так сказать, страдания и стенания и так далее, и сожаление. А нужно просто, чтобы тьма ушла, нужно сконцентрироваться на любви. Любовь – это свет, и любовь сама изгонит всю тьму. Значит, нужно говорить о любви, концентрироваться на ней. В принципе, похоже то, о чем я говорю. И Осипов говорит, это очень опасная ересь, и она недопустима. Я подумал, а почему? Он не объясняет, почему. Он говорит о том, что все святые говорили о том, что они ничтожнейшие из людей. Как это совместить? Но никто не хочет быть ничтожнейшим из людей. Посмотрите вокруг. И священники не хотят, судя по внешнему виду, по золоту, так сказать. Я смотрел, как выглядит раввин главной России. Шляпа, сюртучок и все. Или католик. И когда смотришь на золото, по золоту, парчу, бриллианты, камни, и так далее, в одеянии наших официальных православных служителей, поражаешься этому. Так вот, по факту, что получается? Призывы чувствовать себя самым ничтожным, самым последним, не пользуются успехом. И все меньше пользуются успехом, в том числе у служителей культа. Тогда вопрос, что делать? Так вот, вопрос в том, чтобы понять, что истинное я наше двойственное. Что мы должны устремляться к любви, к нашему Высшему Я, но при этом мы всегда останемся несовершенными. И в этом плане, когда святые отцы говорили о том, что они ничтожнейшие и так далее, они усмиряли свою гордыню. Но когда ты считаешь, что ты – это только тело, тогда метод борьбы с гордыней – не отстранение от своего внешнего несовершенного эго, не ощущение своего Высшего Я, а просто угнетение, презрение к своему «я» человеческому, желание растоптать, почувствовать себя ничтожнейшим, это в какой-то степени помогало. Но это, с моей точки зрения, не панацея. Преодолеть гордыню нужно не за счет разрушения, уничтожения своего «я», и презрения к нему, а за счет отстранения и все большего ощущения своего истинного «я» божественного. Почему Христос и говорил «станьте сынами Божьими». Станьте совершенны, как Отец ваш Небесный. Это был момент перехода, отстранения от своего эго и перехода к более реальному ощущению своего истинного Я. И здесь нужно признать, что мы внешне всегда несовершенны, и внутренне мы божественны. И вот это соединить одновременно, только христианство. Об этом в какой-то степени дается в Ведах. Но вот реально картину этого в прикладном аспекте дает блестящее христианство. Но мне кажется, до сих пор этого люди еще просто не поняли. Получается, что девушка, которая финал своей фразы после прослушивания диска выздоровления начала произносить «Я есть Бог», она, естественно, нарушала определенную очень серьезную... Если она считает, что «Я – это только тело», это может быть опасно. Я подчеркнул, что у нас есть божественное «Я» и человеческое. Вот об этом нельзя забывать. Находясь в храме и смотря на иконы с изображением образа Господа, мы испытываем к Богу благодарность, смирение, любовь, молимся. Как правильно относиться к иконам с образами святых, быть благодарным за их учение, опыт? Ну, вот сейчас священники уже говорят о том, что иконы – это предлог. В принципе, я, так сказать, с этой точки зрения как раз и начинал, о том, что икона – это не Бог, это возможность, напоминание подумать о Боге. Еще очень важно, вот в исламе обращение к Богу говорит о себе «мы». Это очень важно для единобожия, потому что, так сказать, Бог объединяет все. Значит, к Нему можно обращаться, ощущать Его во всех проявлениях. Когда я воспринимаюсь только как мужчину, это уже проблема, гордыня будет расти. И вот я подумал, смотрите, в православии культ Девы Марии, она признается обычным человеком. Католики объявили, что она непорочно зачата, то есть ее божественным человеком хотели причислить Богу. Православие отказалось. Оно отказало Деве Марии в божественном, так сказать, происхождении. То есть православие не признает, что Дева Мария непорочно зачата. Раз. Филиокия. Католики сказали, что Дух Святой исходит от... Если Бог, Христос Бог, но от Бога же Дух Святой идет. Эманации божественные. Если Христос Бог, то от Него должно идти, ну, происходить Дух Святой. Логично? Логично. Так вот, католики это признали, а православные не признали. Православные не признают, что от Христа исходит Дух Святой. Где логика? Именно это главное расхождение в X веке между католиками и православными. Православные отказали Христу, по сути дела, в божественном происхождении. Православие не признает, что Дух Святой исходит от Христа. На вопрос. Приходим, видим иконы Девы Марии, обыкновенного человека. Христос вроде бы объявляется Богом, но Дух Святой от Него не исходит. Можно запутаться. Но когда понимаешь, что Бог, как бы, Он един, и поэтому к Нему можно относиться как к Отцу, как к Матери, как в исламе говорится, Бог – это и брат, и друг. И вот тогда, несколько иначе, тогда понимаешь, что Творец един, но одновременно Его нельзя воспринимать только как мужчину, как отца, или только как женщину, как мать. То есть образ Бога, он настолько многообразен, настолько невероятен, настолько непредсказуем, что мы можем говорить об относительности образа, мы никогда не можем его представить полностью. В Бхагавад-гите говорится, что умом ты не можешь меня увидеть, это не дано человеку. Я открою тебе второе зрение, и тогда только ты увидишь, кто я и как я выгляжу. Поэтому в нашей обычной логике мы не можем представить образ Бога. Невозможно. Поэтому мы можем говорить об аллегории, о напоминании, о том, что Всевышний проявляется через кого-то более реально, чем через других. И в этом плане иконы святых, иконы Христа и, так сказать, Божьей Матери, как мы привыкли называть, они являются напоминанием о том, что Творец един, Творец непознаваем, Творец вездесущ, и появляется опять диалектика. С одной стороны, Бог един, и мы пытаемся воспринять Его как единую Личность. А с другой стороны, в нашей логике нашего познания, в нашей системе координат сознательной, это невозможно. Сергей Николаевич, очень интересный вопрос, кстати. Я давно думал на эту тему, но ответа не нашел. Это мой личный вопрос. Мы очень часто, не задумываясь, более того, абсолютно не задумываясь, обращаемся к Богу на «ты». Да. Это правомерно. Требуем уважения к старшим «вы», и очень часто в молитве говорим: «Господи, Ты вездесущий, Ты всемогущий». А здесь нет ли ошибки и подмены? Это очень интересный вопрос. Дело в том, что, смотря что вкладывать, вот мне там задали вопрос, вы говорите о том, что вот молитва, Иисусова молитва, «Помилуй меня грешного, может быть опасно». Дело в том, что смотря как человек себя воспринимает, если человек концентрируется на том, что он грешен, и в молитве повторяет «Помилуй меня грешного, грешного», идет концентрация на своей грешности и, так сказать, это вред души. А когда «Помилуй меня грешного, помоги мне через любовь преодолеть грех», это совершенно другое. Поэтому одна и та же фраза зависит от того смысла, который мы в нее вкладываем. Вот это очень важно. А что здесь? Обращение к Богу на «ты». Да, так вот, обращение к Богу. Если, что такое уважение к родителям на «вы»? Это подчинение им. Вот я, а вы, вас много, вы больше. Это есть подчинение, признание, и это соответствует тому, что называется раб Божий. Но когда человек ощущает себя сыном Божьим, ощущает свое внутреннее единство, неразрывное с Богом, то, обращаясь к Богу на «ты», я как бы обращаюсь и к своему высшему «я» одновременно. То есть это обращаются на «ты» люди, когда они очень долго знают друг друга, и когда между ними очень высокое единство. А чуть-чуть поменьше уже на «вы». Это почтение, уважение, но единство здесь меньше. Поэтому можно, я думаю, обращаться и на «вы», и на «ты». Если у человека нет любви и почтения, так сказать, особого к Богу, то лучше обращаться на «вы». А если он, так сказать, не научился еще любить, то сначала лучше говорить о том, что я раб Божий, и обращаться к Богу на «вы». Последний вопрос, каверзный. А что будет с системой диагностика кармы и с вашим учением через 50 лет? через 50. Всего через 50. Всего. Я думаю, то же самое, что с законом тяготения. Ничего не будет. Это ж я занимаюсь исследованием законов души. И если эти законы узнал, я, так сказать, они, то, наверное, они будут существовать столько, сколько наши души существуют. Это же не мое учение, которое я придумал и так далее. Я пытался понять именно законы развития вселенской через законы человеческой души. И потом выяснилось, что законы души говорят все религии и мистики и прочее, все, так сказать, в последнее время совпадает все больше и больше. Поэтому что будет? Главное, чтобы сейчас мои исследования реально помогли людям измениться. Сначала понять, а потом измениться. Я думаю, что вот сейчас эта возможность изменения становится все ближе и все больше возможностей открывается. С вами были Сергей Николаевич Лазарев и ваши каверзные вопросы. Будьте здоровы и счастливы. Всего доброго. До свидания.